Ты так играл эту роль. Я забывал, что сам суфлер, что будешь петь и во второй, кто б первый не совлек. Вдоль облаков шла лодка, вдоль лугами кошенных кормов. Ты так играла эту роль, как лепит шлюз кормой, и нискорее на руле, касаткой об одном крыле. Ты так, ты лучше всех ролей играла эту роль.